Глава 11. Обсессивно-компульсивное расстройство. Не наступай на эту трещину. Джон был без ума от счастья, когда получил водительские права. Через неделю после этого в его городе произошла трагедия. Другой подросток сбил насмерть пешехода, переходящего улицу. Спустя некоторое время, когда Джон был за рулем, он почувствовал легкий удар по корпусу машины. В его голове возникла мысль, что он только что кого-то переехал. Он знал, что подумал ерунду, но не мог избавиться от этого страха. Несмотря на то, что Джон не увидел ничего подозрительного в зеркале заднего вида, он все равно был сильно встревожен. Джон не успокоился, пока не вернулся к тому месту, где почувствовал удар, и не убедился, что ничего страшного не случилось. Дэн учился в 7 классе, когда однажды на уроке по здоровому образу жизни, где обсуждали гомосексуальность, в его голове зародилась мысль: «А вдруг я гей?» Его привлекали девушки. И он ничего не имел против гомосексуалистов. На самом деле у его лучшего друга было 2 мамы. Но это сомнение внесло в его жизнь разлад. Эта мысль всплывала у него в голове постоянно. Когда он видел в журналах фото мужчин-моделей, когда слышал что-либо про гомосексуальность, даже когда встречался с девушками. Он начал мысленно переубеждать себя, приводя доказательства, что он не гей. Он тщательно следил за своим состоянием, выискивая признаки возбуждения, когда находился рядом с мужчинами. Это успокаивало его на некоторое время, но сомнения так никуда и не уходили. Шиниша привыкла мыть руки, поскольку часто находилась рядом с больным человеком. Ей казалось, что это правильно, поскольку у нее была очень болезненная бабушка, и вся семья соблюдала предосторожности, чтобы случайно ничем ее не заразить. Потом Шиниша подумала, что на ее одежде могут оставаться микробы после пребывания в школе и в других публичных местах. Приходя домой, она тут же переодевалась. Сначала это ее успокаивало, но потом она решила не только менять одежду, но и принимать душ, а после этого вообще не прикасаться ни к одной вещи, которая побывала в школе, включая телефон, рюкзак и учебники. Она понимала, что это зашло слишком далеко, но ее одержимость чистотой была так сильна, что Шиниша ничего не могла с собой поделать. Люсию в семье считали перфекционисткой. Ее комната всегда была чисто убрана, учебники и тетради были аккуратно сложены, одежда в шкафу развешана по цветам. Ей так нравилось и казалось весьма удобным. Но без всякой видимой причины ситуация стала выходить из-под контроля. Читая рекомендованную литературу, она стала сомневаться, что правильно поняла только что прочитанное, и начинала все перечитывать заново. Она начала зачеркивать и переписывать отрывки докладов, которые казались ей не совсем удачными. Она волновалась, что оставила что-то важное в классе, в машине или в своем школьном шкафчике, поэтому возвращалась, чтобы убедиться, что ничего не забыла. Она постоянно проверяла свой рюкзак, все ли она взяла. Такие проверки стали занимать много времени. Они приносили ей много неудобств. Но Люсия не могла сопротивляться своему желанию все проверить. Эти 4 подростков страдают обсессивно-компульсивным расстройством, или ОКР. В отличие от других видов страха, описанных в этой книге, ОКР принимает самые разные формы, что может привести к путанице. Но поскольку мы определяем ОКР как обсессии и компульсии, ты поймешь, почему проблема в этих случаях одна и та же. Обсессии. Мы часто называем себя одержимыми какой-либо песней, спортивной командой или другим человеком. Хотя мы не можем выкинуть их из головы, думать о них приятно. При ОКР все происходит совсем по-другому. Обсессии или ОКР — это навязчивые мысли, образы или желания, от которых хочется избавиться, вызывающие у человека тревогу и напряжение. Хотя эти мысли создаем мы сами, в них очень мало смысла. Навязчивые мысли возникают в той части мозга, которая направлена только на обнаружение опасности. Мы называем ее обезьяньим мозгом. Его отличительной чертой является построение догадок. Обсессии отличаются от других видов тревог своим содержанием. Общая тревога, которую мы обсуждали в главе о генерализованном тревожном расстройстве, касается обычных вещей, таких как школьные оценки, деньги и отношения с другими людьми. Обсессии, как правило, проявляются немного странным образом. Это может быть беспокойство о том, что ты кого-то задавишь на машине, случайно нанесешь повреждение себе или другим, а также озабоченность из-за микробов на одежде, потребность все делать правильно или сомнения по поводу своей сексуальной ориентации. Если у тебя есть подобные обсессии, ты знаешь, насколько странно они выглядят, и тебе может быть даже странно рассказать о них своим друзьям. Большинство обсессий можно отнести к одной из четырех категорий. Заражение. У тебя появляются мысли, что ты подхватишь что-нибудь или отравишься, прикоснувшись к какой-либо поверхности или вещи. Изредка встречается страх заразиться от людей с инвалидностью, как будто, находясь рядом с ними или даже думая о них, ты рискуешь стать таким же. Озабоченность из-за микробов и болезней, таких как ВИЧ-инфекция, желудочный грипп или рак. Боязнь продуктов жизнедеятельности, таких как моча или фекалии. Страх отравиться бытовой химией, например, отбеливателем или средством от насекомых, или страх перед факторами внешней среды, такими как радиация или ядовитые растения. Вред или агрессия. Мысли о том, что ты причинил или можешь причинить физический или эмоциональный вред кому-то другому или себе. Беспокойство, что, занимаясь чем-то или забыв сделать что-то, ты устроишь пожар, затопление, кражу или нечто подобное. Страх поранить кого-то ножом, сбить на машине, задеть пожилого человека или сказать что-то неуместное и обидное. Страх быть недостаточно осторожным и получить травму, поскользнувшись, наступив на что-то или съев что-то, например, оставленные кем-то таблетки или испорченную пищу. Запрещенные сексуальные или религиозные мысли. Мысли, которые разрушают твою идентичность или ощущение, что ты хороший и достойный человек. Сомнения по поводу твоей сексуальной ориентации. Мысли о том, что ты растлитель малолетних или способен на инцест. Мысли о запретном сексе, например, с учителем. Мысли об агрессивном сексе, например, об изнасиловании. Мысли о том, что ты скажешь что-то богопротивное. Чрезмерная озабоченность тем, что правильно и неправильно, или что нравственно и безнравственно. Симметрия и точность. Дискомфорт из-за того, что расположено не так, как надо, или сделано не так, как надо, или если что-то недоделано. Потребность, чтобы все вокруг было ровным, точным или идеально пропорциональным. Страх забыть или потерять что-то важное. Потребность все знать или помнить. Сложность с принятием решений или избавлением от вещей. Если твои навязчивые мысли не относятся ни к одной из этих четырех категорий, это не значит, что у тебя нет ОКР. Главная определяющая черта ОКР — это одержимость, вызывающая тревогу. Теперь рассмотрим вторую часть ОКР — компульсии. Компульсии. Компульсии — это следование строгим правилам, которые ты, по твоим ощущениям, должен выполнять, чтобы предотвратить реализацию того, о чем ты навязчиво думаешь. Такое поведение считается компульсивным из-за огромной потребности вести себя определенным образом, что характерно для людей, страдающих ОКР. Компульсивное поведение отличается от ежедневных рутинных действий тем, что занимает гораздо больше времени, чем тебе бы хотелось. Вот несколько распространенных компульсий. Проверять, чтобы убедиться, что ты не допустил ошибку, что ты ничего не забыл и не оставил, что ты не причинил вред и не причинишь в будущем, что ты выключил все приборы, что ты ничего не уронил, что ты никого не сбил на машине, что ты не сделал ничего плохого и никого не обидел, или что они не больны, или что какой-либо предмет является чистым. Мыть и чистить. Мыть руки или принимать душ определенным образом в определенное время или определенное количество раз. Слишком часто стирать одежду и чистить свои вещи. Мыться дольше, чем это необходимо, после посещения туалета. Делать другие вещи, например, постоянно протирать руки или использовать дезинфицирующие средства для рук, чтобы предотвратить возможное заражение какой-либо инфекцией. Ментальные компульсии. Составлять мысленно списки или перепроверять что-то в уме. Использовать специальные слова, образы или цифры, иногда в качестве реакции на негативную мысль или образ. Читать молитвы определенным образом, чтобы предотвратить что-то плохое. Мысленно считать, делая что-нибудь правильное, безопасное или хорошее количество раз. Повторять. Трогать, хлопать или тереть вещи определенным образом или определенное количество раз, или включать и выключать что-то снова. Совершать повторные действия. Например, входить-выходить из дверей, вставать со стула, садиться на стул, садиться в машину, выходить из машины. Повторять какие-либо движения, например, моргать. Перечитывать, зачеркивать, переписывать, мысленно пересматривать то, что ты мог сказать или сделать. Наводить порядок. Выстраивать все по линеечке или располагать вещи так, чтобы это смотрелось правильно. Например, развешивать одежду по цветам, класть вещи под одинаковым углом, раскладывать все на столе определенным образом. Напомним, что если у тебя есть компульсия, которая не подходит ни под одно из этих описаний, это не значит, что у тебя нет УКР. Твои навязчивые мысли и действия, которые выглядят со стороны довольно странно, имеют ту же причину, что и все проблемы с беспокойством — желание быть в безопасности. Твой обезьяний мозг просто старательно выполняет свою задачу, заботится о том, чтобы ты вышел. Он делает все, что может, чувствует опасность, даже если ее нет, и бьет тревогу, сообщая тебе: «Бойся как можно сильнее». Но чего ты на самом деле боишься? Почему обсессии при ОКР так сильны, настолько сильны, что заставляют тебя повторять компульсивные действия снова и снова в течение дня? Что происходит? Хотя твои навязчивые мысли не кажутся жизненно важными другим людям или даже тебе самому, а вдруг я устрою пожар в доме, если не проверю в третий раз, что выключил утюг? Ты все равно находишься в режиме «бей или беги». Как столь незначительные мысли вызывают такие большие страхи? У всех есть пугающие, назойливые мысли, не только у людей, страдающих ОКР. Мозг похож на машину для попкорна. Он производит огромное количество разных мыслей. Нейроученые подсчитали, что их бывает не менее 50 тысяч в день. И среди всех этих мыслей, которые из этой машины выскакивают, попадаются довольно странные и пугающие. На самом деле, около половины наших ежедневных мыслей относятся к этой неприятной категории, поскольку это тревожные мысли о том, как что-то может пойти не так. Если твой обезьяний мозг сверхчувствителен к опасности, он будет рассматривать эти мысли как доказательство, что что-то идет не так, и ты находишься в опасности. Таким образом, внезапно простой кусочек попкорна становится зловещим знаком, и твоя обезьянка бьет тревогу. Ошибки обезьянки. Неважно, насколько ужасно, постыдно и непристойна твоя мысль, проблема не в ней. Силу ей придает твоя интерпретация этой мысли. Для обезьянки появление у тебя этой мысли означает, что с тобой что-то не так, что ты можешь поступить в соответствии с этой мыслью или что ты должен что-то сделать, чтобы эта мысль не воплотилась в реальность. Это рождает классическую ошибку обезьянки — переоценку-недооценку. Она переоценивает угрозу того, что с тобой или с тем, кого ты любишь, случится что-то ужасное или что ты действительно осуществишь свою деструктивную мысль. Она недооценивает твою способность выдержать тревогу и дискомфорт, который ты будешь чувствовать, если не воплотишь свои навязчивые мысли, так же, как и твою способность справиться, если что-то плохое действительно случится. Другая ошибка обезьянки при ОКР — непереносимость неопределенности. Даже если есть один шанс из 100, что что-то пойдет не так, ты чувствуешь, что должен попытаться предотвратить это. Когда ты осуществляешь какую-нибудь компульсию, чтобы все было в порядке, в твою голову закрадывается сомнение. Неважно, как далеко ты заходишь в своих стараниях оставаться в безопасности, обезьяний мозг будет сомневаться, достаточно ли ты для этого сделал. Он не переносит никакого, даже малейшего риска. Страдая ОКР, ты никогда не можешь быть уверен в своей безопасности. Ты помыл руки, но тут же дотронулся до крана. Твоя обезьянка говорит: «Другие люди трогали этот кран грязными руками. Тебе надо снова помыть руки». Ты выключила щипцы для завивки. Твоя обезьянка говорит: «А вдруг вместо щипцов ты отключила что-то другое? Вернись и проверь». Ты знаешь, что тебя привлекает противоположный пол. Но у тебя случайно проскользнула мысль, не гей ли ты. Твоя обезьянка говорит: «Надо это обдумать и принять решение». Ты пожелал родителям спокойной ночи, но тебя кто-то прервал. Твой обезьяний мозг говорит: Раз вышло не так, как следует, с ними может случиться что-нибудь плохое, повтори все снова. После того, как ты заметил свою обезьянку ОКР и ее ошибки, я не стану предлагать тебе придумать альтернативные мысли, как мы это делали при других типах тревоги. Дело в том, что какой бы корректной ни была альтернативная мысль, твой обезьяний мозг все равно будет в ней сомневаться. При ОКР твоя обезьянка настолько не переносит неопределенности, что будет сомневаться и в твоих альтернативных мыслях. Порочный круг избегания при ОКР. Случайные тревожные мысли становятся навязчивыми только когда обезьяний мозг интерпретирует их как важные. Обезьянка бьет тревогу, тебя переполняет страх, и ты делаешь то же, что и любой человек, избегаешь его. Здесь и проявляются твои компульсии. Чтобы хоть немного облегчить тревогу, ты совершаешь маленькие ритуалы, которые либо отвлекают тебя от ужасной мысли, либо создают иллюзию, что с их помощью ты предотвращаешь воплощение этой мысли в реальность. Если, например, твоя обсессивная мысль связана с боязнью микробов, то постоянное мытье рук помогает уменьшить тревогу. Власть навязчивой мысли ослабевает, и ты можешь передохнуть. Если бы этим все и заканчивалось, жить было бы очень просто. Проблема в том, что избегание тревоги — это всегда краткосрочное решение. Ты получаешь небольшую передышку, откладываешь тревогу и в результате делаешь ее еще сильнее. Почему? Конечно, из-за обезьяньей логики. Когда твоя обезьянка замечает, что ты моешь руки, она говорит: «Я была права. Эти микробы, о которых я тебя предупреждала, действительно опасны». Когда твоя обезьянка видит, что тебе стало легче после того, как ты помыл руки, она говорит: «Ты помыл руки, и тебе стало лучше. Значит, мытье рук и дальше будет приносить тебе облегчение». И после того, как ты не заболел, она говорит: «Благодаря тому, что ты помыл руки, ты не заболел». Вот еще несколько примеров работы обезьяньей логики при ОКР. Навязчивая мысль: «А вдруг я задавлю кого-нибудь насмерть?» Компульсивное поведение избегания: «Избегай перекрестков с оживленным движением». «Не слушай музыку за рулем». «Смотри почаще в зеркало заднего вида» или «Возвращайся, чтобы проверить, не лежит ли на дороге чье-то тело». Логика обезьянки: «Благодаря тому, что ты был чрезвычайно осторожен, проверял зеркало и дорогу, ты никого не сбил». Навязчивая мысль: «А вдруг я гей и не знаю об этом, и вся моя жизнь — самообман?» Компульсивное поведение избегания: «Убеждай себя, что тебя всегда привлекал противоположный пол. Избегай смотреть на привлекательных людей своего пола или прикасаться к ним. Выискивай признаки возбуждения, когда ты находишься рядом с ними». Логика обезьянки: «Благодаря тому, что ты мысленно привел доказательство того, что ты не гей, ты можешь быть уверен, что натурал». Навязчивая мысль: «А вдруг я принесу домой микробы, которые могут заразить всю мою семью?» Компульсивное поведение избегания: «Не прикасайся к вещам, которые трогали другие люди. Потрогав что-то в общественном месте, прими душ, постирай одежду и вымой свои вещи». Логика обезьянки: «Благодаря тому, что ты так аккуратно выполнял свой ритуал мытья, никто из твоей семьи не заболел». Навязчивая мысль: «А вдруг я забуду что-нибудь важное, не выполню задание и получу плохую отметку? Если что-то пойдет не так, я буду ужасно себя чувствовать». Компульсивное поведение избегания: «Постоянно проверяй свой рюкзак, чтобы убедиться, что ты ничего не забыл и не оставил. Наводи порядок в комнате. После этого можно расслабиться». Логика обезьянки: «Благодаря тому, что ты проверял и перепроверял свой рюкзак, а также содержал свою комнату в порядке, ты ничего не забыл и находишься в безопасности». Ты не можешь перебороть логику обезьянки при ОКР. Она все время повторяет одно и то же. Ты в безопасности, потому что не думал об опасных вещах, а если и думал, то совершал компульсивные действия, чтобы эти мысли не осуществились. Каждый раз, когда ты пытаешься отогнать навязчивую мысль, ты приучаешь свою обезьянку к тому, что эта мысль опасна. Ты говоришь ей: «Молодец, что бьешь тревогу. Мне не следует иметь такие ужасные мысли». И даешь своей обезьянке банан. Каждый раз, совершая компульсивные действия, чтобы не дать навязчивой мысли воплотиться в жизнь, ты говоришь ей: «Спасибо тебе, обезьянка. Ты спасла меня от настоящего несчастья». И обезьянка снова получает банан. Вот почему твои обсессии со временем только усиливаются. А твои компульсии становятся все сложнее и отнимают все больше времени. Единственный способ не дать ОКР завладеть твоей жизнью — это увидеть, что на самом деле твои навязчивые мысли не являются важными, а навязчивые ритуалы — нужными. Инструменты для приручения обезьянки при ОКР. Это стоит повторить. Единственный способ не дать ОКР завладеть твоей жизнью — это увидеть, что на самом деле твои навязчивые мысли не являются важными, а навязчивые ритуалы — нужными. А как можно научиться воспринимать свои навязчивые мысли как неважные? Просто перестать их избегать. Дать им завладеть тобой. Ты можешь подумать, да они и так постоянно сидят у меня в голове, в этом-то и проблема. Это не так. Поскольку у тебя не было никакой власти над самими мыслями, ты пытался избежать любой ситуации, которая могла их вызвать. А когда это было невозможно, ты пытался избавиться от вызванной ими тревоги, производя ритуальные действия. Как ты понимаешь, невозможно стиснуть зубы и приказать своим мыслям исчезнуть. Чем усерднее ты старался это делать, тем настойчивее они становились. Дело в том, что, сопротивляясь им, ты их подпитываешь. Чем больше ты сражаешься с ними, тем больше обезьяний мозг убеждается, что они опасны. И тем больше тревоги он будет создавать, когда эти мысли у тебя появляются. Готов ли ты попробовать вместо этого принять свои пугающие мысли? Принимая навязчивые мысли, ты доказываешь себе, что мысль остается всего лишь мыслью, какой бы пугающей она ни была. Принимать навязчивые мысли значит не совершать компульсивных ритуалов, чтобы их прогнать. А как же тревога, которая из-за этого возникнет? Принимай ее тоже. Проживай ее полностью до конца. Да, именно так, до конца. У каждой эмоции, включая тревогу, есть начало, середина и конец. Ты просто ни разу не продвигался дальше начальной стадии, когда ты делаешь все возможное, чтобы подавить тревогу. Звучит страшно? Да. Однако этот способ дает очень хорошие результаты. Специально запускать навязчивые мысли и проживать тревогу, которая появляется, когда ты не совершаешь компульсивных действий, это самый эффективный из всех существующих долгосрочных методов лечения ОКР. Он полностью выводит из процесса твою обезьянку и назначает главным тебя. А если ты не начнешь управлять твоей обезьянкой при ОКР, она будет и дальше управлять тобой. Жизненный компас. Каждый раз, когда реакция «бей или беги» запускалась у тебя под влиянием навязчивых мыслей, ты всегда выбирал «беги». Это никогда не срабатывало, но всегда было предпочтительнее борьбы. Пора спросить себя, за что ты готов сражаться? Что именно ты хочешь вернуть в свою жизнь настолько сильно, чтобы встретиться ради этого со своими самыми ужасными страхами? Полезно перечислить то, чего лишает тебя ОКР, и уточнить, насколько эти вещи важны для тебя. У Шиниши получилось следующее. Я трачу почти 3 часа в день на мытье рук и стирку одежды. Это время я могла бы провести с друзьями. Успел бы сделать уроки или просто отдохнуть. Я избегаю любимой бабушки, потому что очень боюсь ее заразить. Я хочу снова проводить с ней время. Мои руки покрылись трещинами, выглядят ужасно, а я этого стесняюсь. Я хочу, чтобы мои руки выглядели нормально. Для Шиниши ответ был очевиден. Ее компас указывал на бабушку, которую она очень любила. Мысль о том, что она сможет общаться с ней как прежде, не думая при этом о микробах и болезнях, одновременно и манила, и пугала ее. В глубине души Шиниша знала, что если и было что-то, что придало бы ей мужество победить ОКР, то это была ее любовь к бабушке. Воспользуйся своим компасом и определи для себя верное направление. Как ты знаешь, все, что ты делал раньше, не поможет тебе следовать ему. Избегание навязчивых мыслей не работает. Они по-прежнему будут возникать в твоей голове, и эффект от твоих ритуалов, которые призваны помочь избежать беспокойства, как и прежде, будет длиться недолго. Чем больше ты сопротивляешься навязчивым мыслям, тем больше возрастает их власть над тобой. Готов ли ты вместо этого принять их? Сценарий главного страха. Внешне навязчивые мысли даже тебе самому могут казаться весьма глупыми. Однако если копнуть поглубже, ты обнаружишь, что под ними залегли более серьезные страхи. Не осознав эти глубинные страхи, ты не сможешь справиться с пугающими мыслями, которые лежат на поверхности. Чтобы обнаружить свой основной страх, задай себе три вопроса. Первый. Что страшного может случиться, если я не буду избегать пугающей меня ситуации и не стану совершать свои ритуалы? Второй. Что может произойти в худшем случае? Третий вопрос. Что это будет означать для меня, моей жизни и моего будущего? В качестве примера приведем ответы Шиниши. Если я возьму рюкзак и не помою после этого руки, я могу стать переносчиком микробов и заразить бабушку. Если я заражу бабушку, она может заболеть и умереть, потому что она старенькая и слабая. Если я заражу бабушку, и она из-за этого умрет, я никогда не прощу себя, и другие тоже будут меня обвинять в ее смерти. Определив свой главный страх, возьми ручку и бумагу, потому что тебе предстоит творческое задание. Тебе надо написать сценарий самой страшной для тебя ситуации, что-то наподобие сцены из фильма. Не скупясь на детали, опиши все, что будет происходить, если твой основной страх станет реальностью. Сценарий должен быть невыносимо страшным, как для фильма ужасов, во время которого у зрителей волосы встают дыбом. Ты можешь также скачать рабочую тетрадь «Сценарий главного страха» на сайте www.newharbinger.com/3243-1. Сначала ты можешь внутренне сопротивляться этой задаче. Большинство людей с ОКР испытывают сильные страдания, когда позволяют навязчивым мыслям завладеть собой. Особенно болезненными являются мысли о том, что с любимыми людьми случится что-то страшное. В случае Шиниши это была смерть ее бабушки. Мы много раз слышали, что мысли материальны и могут повлиять на события нашей жизни. Однако в случае ОКР это совсем не так. Твои навязчивые мысли — это результат расстройства, и с ними надо обращаться соответственно. То есть нужно позволить им завладеть тобой, чтобы они потеряли часть своей силы. Это как если бы ты снова и снова пересматривал фильм ужасов. Сначала очень страшно, но когда ты будешь смотреть фильм в 50-й раз, тебе уже будет скучно. Тебе надо перестать считать свои мысли опасными и избегать их, потому что это только подпитывает твой недуг. Вот сценарий Шиниши. Я решила встретиться лицом к лицу с моим ОКР, поэтому я трогаю свой рюкзак. Я знаю, что он побывал в разных не самых чистых местах, где скопилось множество микробов. Теперь все эти микробы на моих руках. Мое сердце уже начало учащенно биться, и мне очень хочется вымыть руки. Но вместо этого я прихожу домой и начинаю прикасаться к разным вещам. Я трогаю дверную ручку, ручку холодильника, предметы на кухне и стол в гостиной. Мое сердце уже бешено колотится, становится жарко, с меня струйками стекает пот. Я знаю, что бабушка будет трогать все эти вещи. Потом она потрет глаза, и микробы, которые я принесла в дом, проникнут в ее организм. Я вижу, как она делает это, и хочу крикнуть: «Остановись, не прикасайся к глазам!» Но я молчу. На следующее утро бабушка выходит к завтраку и начинает кашлять. Возможно, это происходит потому, что я передала ей микробы. К вечеру она уже по-настоящему больна, у нее высокая температура, и мои родители везут ее к врачу. В результате ее кладут в больницу, потому что она серьезно заболела. Я не могу решиться навестить ее, поскольку, вероятно, бабушка заболела по моей вине. На следующий день мама приходит домой в слезах, она говорит, что бабушка умерла. Мое сердце обмирает, мне грустно и стыдно. Моя бабушка умерла из-за меня. Моя жизнь больше никогда не будет прежней. Я никогда не смогу оправиться от этого. Написав подобный сценарий самой страшной для тебя ситуации, выдели хотя бы полчаса, а лучше больше, и перечитывай его. Ты можешь также записать его на диктофон или при помощи компьютера, чтобы периодически его прослушивать. Прочитав или прослушав текст в первый раз, определи по шкале от 1 до 10, где 10 — это пик страха, насколько сильно ты испугался. Запиши это число. Затем продолжай читать или слушать свой сценарий, пока твой страх либо не уменьшится наполовину, либо время, отведенное на это упражнение, не закончится. Повтори то же самое на следующий день. И так продолжай каждый день, пока страх не упадет до единицы по шкале. Это отличная подготовка для второй части работы по принятию навязчивых мыслей. Не совершать ритуалов, которые с ними связаны. Лестница заданий. Спешу тебя успокоить. Я не предлагаю тебе работать одновременно со всеми обсессиями и компульсиями, которые у тебя есть. Придумай свою лестницу и выполняй задания на ступеньках по очереди, начав с наименее пугающей, как это сделал Джастин в главе 4. В качестве примера давай посмотрим, как Шиниша поочередно встречалась со своими страхами. На верхнюю ступеньку лестницы Шиниша поставила то, чего ей больше всего не хватало в жизни из-за ОКР – общение с бабушкой. Она защищала бабушку от микробов тем, что компульсивно мыла руки. Поэтому она решила, что на нижней ступеньке ее лестницы будет такое задание – потрогать рюкзак и не вымыть после этого руки, а также не протирать их дезинфицирующим средством. Затем она решила трогать различные предметы, которые есть в доме. Дверные ручки, столы и стулья, посуду и подушки. Раньше ее обезьяний мозг считал их достаточно чистыми и безопасными для бабушки. Вроде бы не слишком сложно, не правда ли? Для Шиниши это казалось страшным, но выполнимым. Важно начинать с задания, которое при некоторой смелости и хорошей подготовке вполне осуществимо. Ты можешь также скачать рабочую тетрадь «Лестница заданий» здесь. www.newherbinger.com/3243-1. В тот момент, когда Шиниша прикоснулась к своему рюкзаку, она ощутила приступ страха. Ей очень захотелось вымыть руки, но, сделав несколько глубоких вдохов и несколько раз повторив «спасибо, обезьянка», она прошла мимо ванной, направляясь в бабушкину комнату. Обезьянка Шиниша завыла от ужаса, вызывая в ее воображении образы заболевшей бабушки, ее смертного одра и даже ее похорон. Обезьянка напоминала Шинише, что все это произойдет по ее вине. Вся семья будет винить ее, и вся жизнь девушки пойдет прахом. Шиниша вздохнула поглубже и потрогала дверную ручку бабушкиной комнаты. От страха у нее свело живот, а сердце бешено заколотилось. Неимоверным усилием воли она удержала себя от того, чтобы не броситься за дезинфицирующим средством. Она концентрировала внимание на своем дыхании и напоминала себе, что сама хотела рискнуть. Шиниша знала, что если не решится на это, обезьянка ОКР будет и дальше управлять ее жизнью. Через полчаса очень неприятных прикосновений к различным поверхностям Шиниша заметила, что ее тревога уменьшилась почти наполовину, хотя она даже не прибегала к своим обычным ритуалам. Это казалось невероятным, но было чистой правдой. Ее тревога шла на убыль сама собой. В течение следующей недели она каждый день повторяла свой эксперимент, и с каждым разом ей становилось все легче. Она не только не ощущала больше сильной тревоги, но ее навязчивые мысли стали казаться ей все более смехотворными. Ничего ужасного не случилось. Этот эксперимент придал Шинише уверенности продолжать подниматься по лестнице, пока она, наконец, не достигла последней ступеньки — посещения больничного зала ожидания. Она сидела в кресле, читала журналы и дотрагивалась до разных вещей, как и все окружающие. Когда она вернулась домой, она все же один раз вымыла руки, как это делает любой человек, приходя с улицы. И к тому же она не меняла одежду до конца дня. Шиниша еще 6 раз сходила в больницу и, в конце концов, почувствовала себя там превосходно. Ее руки больше не шелушились и не покрывались трещинами из-за постоянного мытья. Она больше не тратила время и силы на свои ритуалы. Настоящая Шиниша вернулась снова. Когда прежние навязчивые мысли снова возникали в голове, а они периодически возвращаются, Шиниша благодарила свою обезьянку и напоминала себе, что нельзя поддаваться желанию помыться. Она знала, что такому же риску каждый день подвергается большинство людей. Я надеюсь, что ты найдешь себе смелость перестать избегать своих страхов и научишься принимать свои навязчивые мысли, а также сопровождающие их тревогу. Если ты чувствуешь, что не можешь справиться один со своими глубинными страхами или с лестницей заданий, не бойся попросить помощи. О разных видах помощи, которые ты можешь получить, смотри в приложении. Ты уже знаешь, к чему приведет совершение ритуалов, к усилению навязчивых мыслей. Когда ты разорвешь порочный круг избегания, ты встретишься всего лишь со своими чувствами, а их ты можешь выдержать. Когда ты начнешь принимать свою тревогу и позволишь себе чувствовать ее, логика твоей обезьянки изменится. Она станет звучать примерно так. Ты принял свою мысль и остался в безопасности. Значит, она не так уж и опасна. Так будет болтать обезьянка, которую ты смог приручить, и с ней ты сможешь жить, не отказываясь от своих целей. Конечно, остается малюсенький шанс, что пугающая тебя мысль воплотится в реальности. В жизни всегда будет место риску. Но я думаю, что тебе больше понравится жить с некоторой неопределенностью, чем с ОКР.